Запись номер 28. О том, как колдун невесту запер. Еще один любопытный случай был рассказан нам в одной из первых экспедиций. История эта случилась в самом начале 20 века, когда жители Осинова еще обитали в своей деревне, а соседние леса были густо заселены маленькими хуторами, селами и такими же небольшими деревеньками в 10 домов. В те времена, по наступлению осени, люди заканчивали с работой в поле и, выполнив все необходимые приготовления, приступали к медленно наступающей зимовке, во время которой нередко навещали своих родных и дальних родственников в соседних поселениях. Именно такой осенью случилась эта удивительная история, когда Елисей, мужик, имеющий небольшое хозяйство, заправив лошадь в телегу и прихватив с собой гостинцев, отправился навестить свою родню в соседнем селе. Расположившись в гостях у родни, Елисей за небольшой пирушкой, организованной хозяевами дома, узнал о том, что одна из его племянниц скоро выйдет замуж, ибо уже была обещана, и жених ее вот-вот должен был прийти свататься. Обрадовавшись такой благой вести, мужик тут же достал из своего обоза еще несколько бочонков вкусных подарков и принялся целовать свою племянницу. Однако вместе с тем за столом прозвучала и другая, не такая добрая весть. На свадьбу, как и было положено, пригласили местного колдуна, чтобы он проследил за порядком да освободил путь молодоженам от всяких невзгод и злоключений. Однако решение это сильно не понравилось другому колдуну, который родом своим шел из осиновских и знал все то, от чего обычно и сами осиновские открещивались, да слух произносить боялись. С одной стороны, своего колдуна уже предупредили о грядущем сватовстве, и слухи по деревне уже разошлись. Стало быть, если колдун осиновский хотел бы это решение спорить, то мог бы открыто об этом заявить и бросить вызов своему оппоненту. С другой стороны, люди там хитрые и скрытные. Как бы он чего тайком да без предупреждения не выкинул. «Я вашего дядю Ваню знаю», — заговорил Елисей. «Он дедок не из простых». «Твоя правда, о нем многие говорят. Да и деревню нашу он не раз от засухи спасал». Его для того и позвали, чтобы защитить от зла всякого. Вот пускай и покажет, на что способен. А сомневаться в нем смысла нет, я вот так думаю. На этих словах застолье подошло к концу. Домашние принялись стелить на лавках и готовиться ко сну. Завтра предстоял тяжелый день. К полудню должен был посвататься жених со своей родней, и если все пройдет гладко, то можно было бы смело начинать готовиться к свадьбе. Когда все домашние улеглись, то очень быстро провалились в сон. И уже глубокой ночью Елисей проснулся от того, что со своего места вскочила его племянница со словами: «Вы слышите? Слышите? Волк под окном воет». «Как волк? Да неужто прямо в деревню зашел? Да не может быть такого! Что же они совсем одурели?» «Наверное, сосна привиделась. Ложись спать, доченька, разволновалась ты сильно, вот тебе и почудилось». Девушка еще некоторое время потревожилась, пока мужики вместе с Елисеем не отправились на улицу проведать, все ли в порядке. Вернувшись ни с чем, мужики успокоили будущую невесту и отправились спать по своим лавкам. Однако через некоторое время девушка опять проснулась с криками. На этот раз Елисею самому показалось, что он слышал волчий вой. Конечно, не под окном, но достаточно близко. Но девушку волновал вовсе не вой. Она истерически говорила о каком-то огне и билась в припадке. С большим трудом родне удалось ее успокоить, и уже после, расспросив ее, они услышали в ответ весьма сбивчивые слова об огне, о голосах из огня и о лице злого колдуна, которое было в пламени. Окончательно успокоившись, девушка призналась, что это был лишь сон, однако очень ясный, и что самое страшное, он продолжился даже после того, как она проснулась. Решив, что так дурно на нее повлияли разговоры о нечистом перед сном, девицу опоили чаем и еще раз уложили спать. Утром Елисей с большим трудом открыл глаза уже после того, как его начали отчаянно трясти домашние с просьбой проснуться. На его вопросы, что случилось, ему никто ничего не ответил. В лицах присутствующих был отпечатан страх. Наскоро одевшись, гость вышел в главную комнату ко всем, и его глазам предстала удивительная картина. Повледневшая невеста стояла в центре, а вокруг нее колыхалось пламя, достававшее до самой груди. Тут же, скинув с себя рубаху, мужик отчаянно начал лупить ей по полу в надежде погасить пламя. Но сколько бы он ни старался, огонь вновь и вновь возвращался на свои позиции. Лишь через несколько секунд до него дошло, что остальные даже не пытаются ничего сделать, а лишь спокойно смотрят. А еще через несколько секунд он осознал, что от пламени нет жара, да и половики под огнем совсем даже не обуглились, а непонятный огонь совсем даже не собирался превращаться в пожар. Елисей протянул руку к пламени, которое окружало молодую девушку, и вновь удивился странному огню, не оставлявшему ожогов. Крепко выругавшись, гость почесал бороду и спросил: «А водой поливать не пробовали?» «Да уже все перепробовали. И водой, и землей толку нет. Не может выйти все тут. И пламя не потушить». «Помянули вчера вот и... Чтоб его черти забрали!» «Тише ты, тише! Не говори вслух. Уже Кольку послали за дедом Ваней. Скоро прийти должен, может, он поможет». Через некоторое время в дом зашел Колька вместе с рослым седым стариком, которого и величали дедом Ваней. Старик сразу же нахмурился и начал пристально всматриваться в пламя, после чего попросил всех выйти и оставить его с объятой огнем девушкой наедине. Домашние смиренно вышли из избы и ждали более часа, прежде чем старик вернулся с хмурым лицом и сказал, что ничего не может поделать. Единственным его советом было собрать как можно больше подарков и отправиться к дому осиновского недоброжелателя, пасть ему в ноги и молить о прощении и о чести вести эту свадьбу. Иначе чего еще хуже сделает. «Ни к чему с ним ссориться. Пусть порадуется своей победе, старый хрен!» Через несколько часов домашние, объединившись с роднёй жениха, уже кланялись на пороге у осиновского колдуна, моля его освободить ни в чем не повинную девушку. И просили о чести повести свадьбу, да защитить молодоженов от всякого зла. Старик долго и хитро улыбался, после чего согласился, отправив всех по домам. Когда же родня невесты вернулась домой вместе с семьей жениха, то обнаружила несчастную девушку без сознания на полу. От бушевавшего пламени не осталось и следа. Спустя неделю суматохи и часы деревенских сплетен свадьба все же состоялась. Осиновский колдун бережно исполнил свои обязательства и пообещал, что до конца дней супругов никто не посмеет им сделать никакого зла. Так и случилось. Герои этой истории прожили долгую жизнь и обзавелись большим количеством детей, как и было положено в те времена. Однако до самого последнего дня они и их близкие помнили об этом странном происшествии и о колдуне из Осинова, который, на счастье, оказался к ним благосклонен.